На другой стороне, Яруаши ухмыльнулся, наблюдая за тем, как световой флеш ловко уклонился от одного из его хвостов. Такая ужасная скорость. В этот момент в небе, над головой Яруаши, промелькнул световой флеш и начал стремительно вращаться, собираясь нанести удар прямо по его огромному глазу. Световой удар. В его глазах промелькнул холод. Настолько огромный монстр неизбежно будет недостаточно гибок и быстр. Его способность к частичной трансформации никак не отменяет того, что огромный размер является не преимуществом, а фатальной слабостью. Но, за мгновение до того, как удар светового флеша достиг огромного глаза, монстр вдруг поднял массивную руку. Скорость движения руки намного превосходила скорость предыдущей атаки хвостом, приближаясь к пределу того, что можно уловить невооруженным взглядом. В этот момент словно замедлилось само время. Огромная рука поднялась со скоростью, намного превышающей скорость движения светового флеша в этот момент, и резко щелкнула пальцем ему навстречу. Палец, сравнимый по размеру с огромным небоскребом, двинулся в направлении светового флеша с невероятной скоростью, в мгновение ока заслонив большую часть его поля зрения. Как такое может быть? Его скорость. Глаза светового флеша резко расширились, но в этот момент было уже поздно пытаться изменить ситуацию. Ему оставалось лишь изо всех сил взмахнуть клинком, жестко столкнувшись с этим огромным пальцем. Но этот удар светового флеша, способный рассечь даже прочнейшую сталь, оставил лишь небольшое углубление, не в силах прорваться через кожу десятихвостого монстра. Пух! На тело светового флеша обрушилась необъятная и непреодолимая сила, отбросившая его словно маленького муравья. Световой флеш превратился в размытую тень, отлетев назад словно пушечное ядро, и разбил несколько больших зданий, после чего рухнул на землю. После того, как световой флеш был отброшен простым щелчком пальца, Яруаши сосредоточил чакру в одном из десяти хвостов, сформировав огромное щупальце, длиной в несколько километров, устремившееся к месту, куда упал световой флеш. Фух! Белое щупальце подхватило тяжелораненого светового флеша и стремительно вернулось назад, подвесив его в воздухе рядом с остальной битой, плавно качающимся на ветру. В моменты, когда Яруаши не пытался намеренно контролировать свою хаотичную силу, световой флеш действительно мог бы уклониться и даже частично заблокировать некоторые его атаки, но как только Яруаши начал сознательно направлять часть своей силы, его скорость и разрушительная мощь перешли на совершенно иной уровень. Один удар. Световой флеш, герой С-класса 13 Горанга, был сокрушен монстром всего за несколько ходов. Многочисленные сотрудники ассоциации, находившиеся в комнате наблюдения, просто молчали, глядя на светового флеша, висящего рядом с остальной битой. Взгляды всех сотрудников стали вялыми и потерянными, ведь практически все они знали, насколько силен световой флеш, но герой такого уровня не смог противопоставить этому монстру вообще ничего. Нет-нет, сила этого монстра невообразима. Голос главы ассоциации героев дрожал, но в следующее мгновение он пришел в себя и яростно взревел, глядя на оцепеневших сотрудников. Немедленно сообщите остальным героям С-класса, что с этим монстром нельзя сражаться в одиночку. Размер, разрушительная мощь, скорость. Эти два странных хвостатых монстра, объявившихся в городе В, уже превзошли практически всех ранее зарегистрированных монстров драконьего уровня. Люди в других городах тоже впали в оцепенение. Никто и подумать не мог, что световой флеш будет побежден этим монстром, тем более настолько легко. Судя по показанному на экранах, световой флеш не смог причинить вообще никакого вреда ни одному из двух монстров. Как такое может быть? Теперь еще и световой флеш, неужели надвигается апокалипсис? Многочисленные люди начали впадать в панику. Но были и люди, которые продолжали спокойно смотреть на экран. Не стоит так беспокоиться. Не забывайте, что среди героев С-класса есть темноблизкий торнадо ужаса. Точно-точно. Просто подождите, мистер Кинг обязательно наваляет этому монстру. Многочисленные люди начали успокаиваться, услышав имена Кинга и Тацумаки. Неважно, насколько силен этот монстр, у него все равно не будет никаких шансов против торнадо ужаса, занимающей второе место в С-классе. Не говоря уже о сильнейшем человеке на планете Кинге. Его сила выходит далеко за рамки человеческого воображения. Кроме того, у ассоциации есть еще и легендарный герой Бласт, занимающий первую позицию в С-классе. Ситуация еще очень далека от момента, когда стоит начинать беспокоиться. Ведь побеждено всего лишь два героя С-класса. Глава 4. Глава 4. Сайтама, город Зе. Под землей, на глубине в несколько сотен метров, располагалось огромное количество комнат и разнообразных помещений. Это была ассоциация монстров. После нескольких лет неустанного сбора сильных монстров, ассоциация монстров обрела огромную мощь, практически сравнимую с ассоциацией героев. На мягком кресле, в просторном помещении, сидел одноглазый монстр, а позади него виднелся монстр огромного размера, с трещинами на лице и рядом острейших зубов во рту, а также массивным телом, казалось, состоящим из бесчисленных извивающихся змей. Король монстров Арачи, руководитель ассоциации монстров Гёра-Гёра. Они являются не только высшими руководителями ассоциации монстров, но и ее основателями и главным ядром. В этот момент на широкую стену напротив Арачи и Гёра-Гёра проецировалось большое изображение. Неожиданно, это была прямая трансляция из города В. Этот монстр очень силен. Гёра-Гёра прищурил единственный глаз, пристально глядя на проецируемое изображение. Два героя С-класса, стальная бита и световой флэш, были побеждены настолько легко. Сила этого монстра должна быть уже близка к вашей, король Арачи. Тяжелый голос Арачи отдался эхом в просторном помещении. Он и правда довольно силен. Гёра-Гёра погладил рукой подбородок и задумчиво сказал, продолжая внимательно смотреть на изображение. Ассоциация монстров стала бы значительно сильнее, согласись этот монстр объединить с нами силы, но сейчас он находится в очень опасном положении. Гёра-Гёра прищурил единственный глаз. Если так и продолжится, герои С-класса будут прибывать туда один за другим, в том числе и Тацумаки, с которой невероятно трудно иметь дело. Попытка выступить против всей ассоциации героев в одиночку неизбежно приведет к смерти. Он начал размышлять о том, стоит ли помочь этим хвостатым монстрам, но пришел к выводу, что действие в такой момент может сильно помешать тщательно подготовленному плану. Взвесив все за и против, Гёра-Гёра решил, что не стоит идти на риск в такой ситуации, ведь невозможно понять, о чем думает этот монстр. Все может закончиться тем, что после того, как ассоциация монстров вступит в открытую битву с ассоциацией героев и спасет этого монстра, он просто откажется объединять с ними силы. Ассоциация монстров может понести большие потери, при этом не получив вообще никакой прибыли. Поэтому самым рациональным выбором было сделать простое напоминание и предупреждение, ведь будет немного жалко, если объединенные силы ассоциации героев убьют такого сильного монстра. Когда Гёра-Гёра принял решение, от его тела отделился небольшой глаз с крыльями и быстро полетел вверх. Тогда давайте просто понаблюдаем за происходящим, ведь это лучшая возможность собрать еще больше информации о сильнейших героях. Гёра-Гёра посмотрел на большое изображение. Даже если этот монстр будет уничтожен объединенными силами ассоциации героев, ассоциация монстров все равно получит определенную выгоду, потому что они могут воспользоваться этой ситуацией для сбора информации о героях С-класса. С определенной точки зрения, информация может быть даже важнее, чем чистая сила. Причина того, почему монстры не могут противостоять героям, предельно проста. Монстры всегда были хаотичны и разрознены, тогда как герои объединены ассоциацией, обладающие большими информационными и разведывательными ресурсами. Но если монстры тоже будут объединены ассоциацией, обладающей не меньшими объемами информации, чем противник, на вершине этого мира уже будут стоять не люди, а монстры. Потому что большая часть территории этого мира уже занята монстрами. В пустынном и безлюдном районе города Зе, с постоянным ростом количества и силы монстров в последние годы, окраины этого города стали слишком опасными для жизни людей, что привело к резкому сокращению заселенных территорий. На данный момент, фактическая площадь, заселенная людьми, составляет менее 1/10 части территории города. Монстры зачастую появляются на подобных отдаленных территориях без сильных героев, живущих неподалеку, что приводит к постепенной миграции мирных жителей. Конечно, реальной причиной опустошения этого района было существование базы ассоциации монстров. После того, как Псайкос, скрывающаяся за Гёра-Гёра, создала Арачи и других сильных монстров, этот район стал слишком опасным для проживания нормального человека. Но, в этом на вид пустом и безжизненном районе, все еще обитал человек. В простой и небольшой комнате, на третьем этаже ничем не примечательного многоквартирного дома, сидел лысый человек в полосатой пижаме. Хрум, хрум, хрум. Он смотрел телевизор, методично бросая чипсы себе в рот. Этого человека зовут Сайтама. Сильнейший человек в мире, никогда не демонстрировавший пределов своей силы. Даже повелитель вселенной Борос, способный уничтожить Землю, был побежден им без особых проблем. Уникальнейшая личность, полностью отличающаяся от всех остальных героев. Сайтама решил жить в этом опустевшем районе просто потому, что власти оставили здесь воду и электричество, а арендная плата стала низкой. Из-за его существования, этот район стал чрезвычайно ужасным и жутким местом для многих монстров. Потому что большинство монстров, забредавших в этот район, просто пропадали, а те, кому повезло выжить, не замечали там ничего необычного. Как раз в момент, когда сериал приближался к своей кульминации, изображение внезапно сменилось на руины города, посреди которых стояло два хвостатых монстра разного размера. Многочисленные хвосты гигантских монстров хаотично извивались и били по земле, вызывая землетрясение во всем городе. Срочный выпуск новостей. В городе одновременно появилось сразу два монстра драконьего уровня, что привело к разрушению огромного количества зданий. Герои С-класса, стальная бита и световой флэш, были побеждены этими хвостатыми монстрами. Граждане, живущие неподалеку от города В, должны немедленно отправиться в ближайшее убежище. Хрум, хрум, хрум. Сайтама продолжил бросать чипсы в рот, спокойно глядя на экран телевизора, но как только возобновилась трансляция сериала, он медленно встал с дивана и начал одевать геройский костюм, состоящий из красных кожаных перчаток и сапогов, желтого комбинезона и белого плаща, после чего неторопливо подошел к двери. Город в немного далековато. Сайтама, одевший ничем не примечательный и банальный геройский костюм, наклонил голову и задумчиво прошептал, после чего все же взял ключ и покинул квартиру. Глава 5. Глава 5. Ассоциация героев VS Десятихвосты. Город В. На окраине развалин появилась массивная мускулистая фигура. Это был сверхлитый темноблеск, герой С-класса 11 Горанга. Он прыгнул вперед, с грохотом приземлившись посреди руин города В. «Ах, малыш темноблеск, ты тоже пришел». Гамагамазек, герой С-класса 16 Горанга, одетый в полосатую тюремную робу, посмотрел на темноблеска, упавшего неподалеку. Темноблеск кивнул и серьезно посмотрел на двух бушующих десятихвостых монстров разного размера. Стальная бита и световой флэш были побеждены, кажется, у нас большие проблемы, они живы. Согласно проведенным наблюдениям, они до сих пор подают признаки жизни. Неподалеку посреди руин появился десятилетний ребенок, несущий школьный портфель. Перед его правым глазом появился прозрачный дисплей, на котором мелькали разнообразные данные. Герой С-класса 5 Горанга, ребенок-император. Ребенок-император, смотревший на двух десятихвостых монстров вдали, сильно нахмурился, проанализировав данные, мелькавшие на экране. Уж не знаю, почему эти монстры не убили мистера Стальную Биту и мистера Светового Флеша, но сейчас они все еще находятся в очень опасном положении. Изначально ребенок-император не собирался участвовать в этом, но получив новости о поражении Стальной Биты и Светового Флеша, он немедленно отправился в город в налетательном аппарате, осознавая всю серьезность проблемы. Возможно, они пытаются запугать нас. Неподалеку посреди руин появился атомный самурай, жующий длинную травинку, и посмотрел на десятихвостых монстров вдали. Ну что за высокомерный монстр? Атомный самурай осмотрелся по сторонам, взглянув на четырех героев С-класса, ребенка императора, сверхлитого темноблеска, гамагамазека и мастера в майке, после чего усмехнулся и положил ладонь на рукоять меча. В таком составе мы без труда разберемся с всего лишь двумя монстрами. Не стоит быть слишком легкомысленным, мистер атомный самурай. На лбу ребенка императора выступили капли холодного пота, а его голос подрагивал, выдавая сильное напряжение. Данные о жизненной силе этих монстров выходят за пределы измерительных способностей моего оборудования, возможно, нам лучше стоит заняться составлением плана спасения, пока не прибудут остальные герои. Мастер в майке мрачно взглянул на светового флеша и стальную биту, подвешенных на хвосте монстра. Но угроза жизни стальной биты и светового флеша слишком велика, мы должны спасти их как можно скорее. Да, ребенок император кивнул. Я немедленно займусь составлением плана спасения, но во всем этом определенно есть что-то странное. Эти монстры не только не убили мистера стальную биту и мистера светового флеша, но и с самого начала даже не сдвинулись с места. Он посмотрел на монстров вдали. Город понесет гораздо больший ущерб, если эти монстры начнут двигаться. Я не думаю, что они так и продолжат спокойно стоять на месте, когда мы начнем совместную атаку. Теперь уже бесполезно думать об этом. Атомный самурай посмотрел вдаль. Все проблемы решатся, как только мы расправимся с этими монстрами, так что лучше подумай об этом. Когда герои начали обсуждать план спасения, в небе над руинами появился вертолет, с которого спрыгнула и с грохотом рухнула на землю очень толстая фигура. Герой С-класса 10 Горанга, Свинобог. Отлично, мистер Свинобог уже здесь. Ребенок императора удовлетворенно кивнул и обратился к героям вокруг. Теперь нас вполне достаточно для реализации первого шага. Первый шаг заключается в спасении мистера Светового Флеша и мистера Стальной Биты. Я попрошу мистера Свинобога и мистера Темноблеска привлечь внимание монстров. Темноблеск уверенно кивнул. Я займусь этим. После этого ребенок-император повернулся к атомному самураю. Я попытаюсь произвести спасение с воздуха, но для этого необходимо, чтобы мистер атомный самурай прикрывал меня. Никаких проблем. Атомный самурай спокойно ответил. 6 героев С-класса, во главе с ребенком-императором, быстро обсудили план спасения и двинулись в направлении монстров. Эту сцену ясно видели многочисленные мирные жители, продолжавшие наблюдать за трансляцией. Они начали действовать. Атомный самурай, ребенок император, сверхлитый темноблеск, мастер в майке. Я впервые вижу, чтобы в одном месте собиралось столько героев С-класса. Многие люди были воодушевлены и сильно взволнованы. В этом мире герои не только занимаются непосредственно борьбой с монстрами, но и являются крупными звездами. Большинство героев С-класса являются нарицательными персонажами, имеющими широкую популярность во всем мире. Яруаши продолжал оставаться на месте, наблюдая за движениями ребенка императора, атомного самурая и остальных героев С-класса. Лилит, стоявшая рядом, холодно посмотрела на ребенка императора и остальных, в то же время пытаясь контролировать силу Десятихвостого. Вскоре из тела Десятихвостого хлынул огромный поток чакры, начавший быстро формировать огромную биджудаму. Но Яруаши прервал ее, рассеяв собирающуюся чакру простым взмахом хвоста. Не стоит, Лилит. Хотя Лилит гораздо слабее его, что еще более ярко выражено в нынешнем неконтролируемом состоянии, но если ее сила все же полностью выйдет из-под контроля, последствия могут быть очень тяжелыми. «Хорошо, отец», — Лилит ответила, немедленно успокоив чакру в своем теле. Как раз в этот момент прибыли 6 героев С-класса. Глава и многочисленные сотрудники Ассоциации героев очень нервно и напряженно смотрели на экраны. Это была величайшая угроза со времен основания Ассоциации героев. Считая уже побежденных Стальную Биту и Светового Флеша, а также других героев С-класса, находящихся на полпути в город В, это уже можно смело назвать противостоянием Ассоциации героев и сильнейшего монстра драконьего уровня. Первым атаковал сверхлитый темноблеск, целью которого было привлечение внимания монстров. Он осмотрел руины вокруг и подошел к останкам высокого небоскреба, начав с криком поднимать их. «А-а-а-а!» Темноблеск поднял останки небоскреба, насчитывающие несколько этажей, и с яростным криком обрушил их на тело большого десятихвостого монстра. Фух! Один из 10 огромных хвостов стремительно пронесся сверху вниз. Гигантский хвост с легкостью разбил останки небоскреба на множество мелких кусочков, после чего обрушился прямо на темноблеска. Бум! Темноблеск резко содрогнулся, а земля под его ногами сильно прогнулась и покрылась множеством трещин, образовав глубокую яму, словно сюда только что рухнул небольшой метеорит. Герой яростно взревел, подняв руки над головой. Его мышцы заметно набухли и сильно напряглись, быстро достигая предела того, что способна выдержать плоть. Глава 6. Глава 6. Не смотри на меня свысока, старик. Силен. Яруаши похвалил темноблеска. В неконтролируемой форме десятихвостого невозможно использовать волю вооружения и мастерство меча, поэтому несмотря на внушительный размер, по факту сила была полностью рассеяна. Сила этого удара составляла менее 1/10 части силы обычного удара в нормальном состоянии, вдобавок она была дополнительно рассеяна из-за большой площади соприкосновения. Но плоть темноблеска, способного сдержать подобный удар, все равно не стоит недооценивать. Она обладает огромной силой и прочностью, намного превосходящей сталь. В то же время, к Свинобогу, мастеру в майке и остальным героям, атаковавшим с других направлений, тоже устремились гигантские хвосты Яруаши. Бум, бум, бум. Хвосты обрушились на землю, сильно повредив ее и вызвав мощное землетрясение. Мастер в майке и Гамагамазек с огромным трудом заблокировали хвост, объединив силы, а Свинобог открыл рот, начав жадно откусывать и проглатывать большие куски хвоста. В то же время, школьный рюкзак ребенка императора превратился в летательный аппарат и быстро поднял его в воздух, а в его руках уже появилась лазерная пушка. Ребенок-император прицелился в щупальце, удерживавшие стальную биту на одном из хвостов монстра. Рев, десятихвосты, атаковавший своими хвостами свинобога, темноблеска и остальных героев, с ревом взмахнул одним хвостом в направлении ребенка-императора. Но как раз в момент, когда огромный хвост приблизился к ребенку-императору, между ними внезапно появился атомный самурай, державший ладонь на рукояти клинка. В его глазах промелькнул холод, а клинок стремительно вышел из ножен. «Не забывай обо мне, монстр!» Атомный разрез. Фух! В воздухе мгновенно переплелось множество тончайших линий. На огромном хвосте, устремившемся к ребенку-императору, появились бесчисленные тончайшие разрезы. Во все стороны разлетелось множество кусков разрезанного хвоста. «Отлично, мистер атомный самурай!» Ребенок-император крикнул атомному самураю, в то же время разрушив лазерной пушкой щупальца, удерживавшие светового флеша и стальную биту, после чего стремительно полетел вперед и подхватил падающих героев. Фух! Многочисленные куски хвоста, рассеченного атомным разрезом, упали на землю и начали извиваться, сформировав несколько небольших десятихвостых монстров. Мини-десятихвостые с громким ревом набросились на Гамагамазека и мастера в майке. Неужели этот монстр может формировать свои более мелкие копии, отделяя плоть от основного тела? Атомный самурай покачал головой. Тогда нужно просто разрезать его на более мелкие кусочки, которые будут нежизнеспособны. Но когда атомный самурай разрубил куски плоти десятихвостого на еще более мелкие части, они начали извиваться и соединились, восстановив прежнюю форму, а потом сформировали несколько десятков длинных щупалец, устремившихся к атомному самураю с разных сторон. Атомный самурай прищурился и вновь взмахнул клинком, мгновенно разрезав щупальца на множество мелких кусочков. Отличное мастерство меча, приличная сила. Яруаши бросил взгляд на ребенка императора, спасшего стальную биту и светового флеша, после чего бегло осмотрел остальных героев, похвалив их силу и способности. Но в следующее мгновение его голос стал немного более серьезным. «Однако, не смотри на меня свысока, старик». Фух, с этими словами, часть хаотичной силы, заключенной в огромных хвостах, была насильно взята под контроль. Один из хвостов устремился к атомному самураю. После того, как Яруаши насильно взял под контроль часть своей силы, чакра в огромных хвостах успокоилась и сконцентрировалась. Скорость и сила хвостов резко возросла во множество раз. Присмотревшись повнимательнее, можно заметить, что несколько хвостов, двинувшихся с невероятной скоростью, стали почти в два раза тоньше, с резким увеличением плотности чакры. Быстро! Выражение лица атомного самурая резко изменилось, и он без промедления использовал атомный разрез, в попытке разрезать огромный хвост на куски, как и в прошлый раз. Но прочность и плотность этого хвоста, находящегося под контролем Яруаши, намного превосходило прошлый раз. На этот раз, атомному разрезу удалось рассечь лишь поверхность хвоста. Плохи дела. Глаза атомного самурая резко расширились, но было уже поздно что-то предпринимать. Он был грубо вбит в землю огромным хвостом, оставив после себя лишь глубокую яму в форме человека. Фух! От хвоста, находящегося под контролем Яруаши, к яме быстро протянулась длинная щупальца и достала оттуда атомного самурая. Атомный самурай закашлялся, выплевывая глотки крови и чувствуя, что кости во всем теле сломаны. Он с трудом сжал рукоять клинка, собираясь отсечь щупальце, но в этот момент появилось еще одно и плотно обмотало его тело. Атомный самурай был плотно скован белыми щупальцами. Мистер атомный самурай, ребенок-император, собиравшийся эвакуировать стальную биту и светового флеша с поля битвы, обеспокоенно воскликнул и без колебаний отбросил бессознательных героев в сторону, оставив рядом с ними специального робота для защиты, после чего направил лазерную пушку на щупальца, удерживавшие атомного самурая. Но как раз в момент, когда ребенок-император собирался нажать на курок, он вдруг инстинктивно ощутил опасность и резко повернул голову, с ужасом обнаружив несколько щупалец, неизвестно когда протянувшихся к его затылку. Кача, кача, из рюкзака ребенка-императора внезапно появилось множество разнообразных видов металлического оружия, немедленно разорвавших белые щупальца в клочья. Но в то же время другой хвост, находившийся под контролем Яруаши, устремился к ребенку-императору, практически не оставляя ему пространства для уклонения. Бух! В момент столкновения с огромным хвостом, металлические доспехи и разнообразное оружие ребенка императора разлетелись на множество мелких деталей, словно поломанный набор детского конструктора. Ребенок императора резко отлетел назад, словно пушечное ядро, но в этот момент от хвоста протянулось множество щупалец. Фух, щупальца стремительно нагнали и связали ребенка императора. К этому моменту, третий хвост, находившийся под принудительным контролем Яруаши, уже нокаутировал Гамагамазека, мастера в майке и свинобога. Под контролем Яруаши, огромный десятихвостый разразился ужасающей и непреодолимой силой, во много раз превосходящий его предыдущее состояние. Фух, фух, фух. Длинные белые щупальца стремительно протянулись в разные стороны, плотно связав стальную биту и светового флеша, ранее спасенных ребенком императором, а также свинобога и остальных. К темноблеску, продолжавшему упрямо сопротивляться за счет своего мощного телосложения, устремился массивный хвост. На этот раз, столкнувшись с хвостом, темноблеск выплюнул огромный глоток крови и потерял сознание. В итоге, в сопровождении неверующих и испуганных взглядов множества людей, ребенок император, свинобог, сверхлитый темноблеск и остальные герои С-класса были полностью сокрушены. Один из огромных хвостов медленно поднялся вверх, протянувшись прямиком к небу, после чего наклонил свой конец. От наклонившейся части хвоста простиралось 8 белых щупалец, на концах которых были подвешены связанные человеческие фигуры. 8 героев С-класса, включая атомного самурая и ребенка императора, плавно покачивались на ветру. Буквально за пару минут, число подвешенных героев С-класса возросло с 2 до 8. Огромный десятихвостый громко взревел, начав хаотично размахивать и бить по земле оставшимися 9 хвостами. В этот момент создавалось ощущение, что весь мир содрогается от непреодолимого ужаса, с каждым ударом хвоста этого страшного монстра. Глава 7. Глава 7. Контакт с ассоциацией монстров. Как этот монстр может быть настолько силен? Все герои они, будь то сотрудники ассоциации героев или обычные гражданские лица, наблюдавшие за трансляцией, ведущейся из города В, все они почувствовали сильную дрожь во всем теле. Это было чувство страха и беспомощности, принесенное существом, в неисчислимое количество раз превосходящим любого обычного человека. Это инстинктивный страх слабого перед сильным, жертвы перед хищником. Пух, некоторые люди, смотревшие на большие экраны на улице, начали невольно оседать на землю с подкашивающимися ногами. В ассоциации героев царила абсолютная тишина. По мнению шокированных сотрудников, этот монстр, издающий яростный рев, хаотично размахивая огромными хвостами, был сильнейшим из всех монстров, которых они видели до сих пор. Монстры драконьего уровня появлялись не раз со времен основания ассоциации героев, но ни один из них не смог стать причиной слишком большого и разрушительного бедствия. Одна часть монстров драконьего уровня уничтожалась сильнейшим человеком на планете Кингом, а другая остальными героями С-класса. Героям из конца реестра С-класса, вроде мастера в майке и Гамагамазека, очень трудно совладать с монстром драконьего уровня, но световой флеш и остальные способны уничтожать обычных монстров драконьего уровня. Сильнейшая атака мастера в майке не способна навредить сверхлитому темноблеску. Но сейчас, сверхлитый темноблеск, атомный самурай, ребенок императора и световой флеш, герои С-класса, сила которых не поддается никакому сомнению, были полностью сокрушены монстром и безвольно подвешены в воздухе, словно мумии. Ассоциация героев впервые столкнулась с настолько ужасающим монстром. Он очень силен. В просторном помещении ассоциации монстров, Гёра изумленно наблюдал за большим изображением на стене. Этот десятихвостый монстр проявил поразительную силу, победив этих героев С-класса с преувеличенной легкостью. Просто оценивая уже продемонстрированную силу этого монстра, можно было смело сказать, что он не слабее Орочи. Если пригласить такого сильного монстра в ассоциацию, он скорее всего нацелится на место короля монстров. Как вы относитесь к этому? Никаких проблем. Орочи невозмутимо сказал. Не беспокойся об этом. Королем монстров может быть только сильнейший из монстров, если он и правда окажется сильнее меня. Хотя эта легкая победа над 8 героями С-класса действительно заставила Орочи почувствовать определенное давление, но будучи сильнейшим монстром и королем монстров, он не испытывал ни намека на страх. Если этот монстр будет претендовать на звание короля монстров после вступления в ассоциацию, то они просто решат этот вопрос в битве. Я понял. Гёра кивнул, совсем не удивившись ответу Орочи, и продолжил внимательно наблюдать за транслируемым изображением, в то же время контролируя свою отделенную часть. Вскоре отделенная часть Гёра-Гёра прибыла в город и пролетела в воздухе рядом с двумя огромными монстрами, размахивая маленькими крыльями. Его никто не заметил, поскольку отделенная часть была слишком мала, в сравнении с двумя огромными десятихвостыми монстрами. Вдобавок сейчас все люди, наблюдающие за трансляцией, пребывали в шоке и ужасе. «Уважаемые монстры, пожалуйста, не атакуйте. Для начала позвольте представиться, я руководитель ассоциации монстров». Псайкос, находившаяся где-то глубоко под землей, контролируя Гёра-Гёра, обратилась к двум огромным монстрам через его отделенную часть. Она была вынуждена говорить четко и быстро, потому что не знала, как могут повести себя в такой ситуации эти монстры. Причина превосходства героев над нами заключается в их единстве, поэтому как только мы станем единой, ассоциация героев будет повержена. Хотя вам уже удалось одолеть 8 героев С-класса, но у ассоциации героев остались сильнейший эспер Торнадо Ужаса, первый герой Бласт и Кинг, сильнейший человек на планете. Каждый из этих героев сам по себе является ужасающим монстром, им просто неразумно пытаться противостоять в одиночку. Псайкос быстро перечислила причины, которые, по ее мнению, должны склонить этих монстров на сторону ассоциации. Многочисленные хвосты двух огромных монстров хаотично извивались и наносили удары по земле, вызывая сильное землетрясение в округе, а два огромных глаза были прикованы к небольшой части Гёра-Гёра, находящейся под контролем Псайкос. Лилит не знала вообще ничего ни об ассоциации героев, ни об ассоциации монстров, но она не была раздражена и не спешила атаковать, потому что Псайкос была очень вежлива и учтива. Ассоциация монстров все еще существует. Город и не разрушен. То есть он попал во временный отрезок после создания ассоциации героев, но до вторжения Бороса. А ассоциация монстров пока что находится в фазе скрытого развития. Яруаши задумчиво спросил, в то же время примерно рассчитывая временную шкалу этого мира. То есть вы хотите сказать, что мне будет сложно противостоять так называемым Торнадо Ужаса и Кингу, даже учитывая победу над этими героями С-класса, поэтому лучший выбор – объединиться с вами, не так ли? Совершенно верно. Псайкос улыбнулась, услышав ответ Яруаши, потому что, судя по этим словам, он является монстром, обладающим разумом и рассудительностью, что многократно повышает вероятность присоединения к ассоциации монстров. Хотя Псайкос понимала, что чем сильнее монстр, то тем труднее его контролировать, но в случае присоединения к ассоциации монстров, у нее будет полно времени на разработку плана и достижение своей цели. Но, в следующее мгновение Псайкос ошеломленно замерла на месте, потому что Яруаши внезапно вытянул белое щупальце и резко взмахнул им, уничтожив часть Гёра-Гёра. «Отказываюсь». Это было последнее слово, услышанное Псайкос в момент уничтожения части Гёра-Гёра. Уверенная улыбка медленно сошла с лица Псайкос, а рука, державшая бокал вина, подрагивала. Даже Гёра-Гёра, находившийся под ее контролем, замер на некоторое время. Что-то произошло. Арачи наклонил голову и спросил, заметив странное поведение Гёра-Гёра. Но Псайкос быстро пришла в себя и продолжила контролировать Гёра-Гёра. Переговоры провалились. Этот монстр отказался присоединяться к нам, поскольку слишком уверен в своей силе. «Тогда забудь о нем», — Арачи спокойно ответил. «В мире еще полно сильных монстров». Псайкос подняла голову и невольно вздохнула, глядя на изображение двух десятихвостых монстров разного размера, стоящих посреди руин города В. Со времен основания ассоциации героев были уничтожены практически все монстры, осмелившиеся противостоять героям в одиночку. Неважно, насколько силен монстр, все они были уничтожены, практически без исключений. Противостоять ассоциации героев в одиночку невозможно. Немного жаль, в случае присоединения этих монстров, сила ассоциации возросла бы еще на одну ступень, практически достигнув уровня, достаточного для вступления в открытую битву с ассоциацией героев. Псайкос с некоторым сожалением смотрела на проецируемое изображение. Глава 8. Герой С-класса 2 Го-ранга, Торнадо Ужаса. Яруаши, конечно же, не собирается постоянно находиться в форме десятихвостого и не заинтересован в присоединении к ассоциации монстров или чему-то подобному. Неконтролируемая трансформация произошла лишь из-за конфликта между его силой и законами этого мира. Этот конфликт с законами нового мира уже значительно ослаб, а через час или два и вовсе исчезнет. К тому времени, разнообразные силы Яруаши будут полностью соответствовать законам этого мира, что позволит восстановить нормальную человеческую форму. Что касается предупреждения Псайкос, ему было плевать. В этом мире есть очень мало людей или существ, способных сравниться с ним, даже беря в расчет нынешнее состояние. В лучшем случае, ему смогут противостоять только Бласт, Борос и Гроу после разрушения лимитера. Даже Тацумаки, занимающая второе место в С-классе, не обладает достаточной силой. Что касается человеческой формы, то даже Борос в форме метеоритного взрыва не будет противником Яруаши. Есть только один человек, способный совладать с ним, Сайтама. Если все так и продолжится, то он обязательно объявится. Яруаши вздохнул. Даже сейчас, находясь в неконтролируемой форме Десятихвостого, Яруаши все равно нисколько не боялся Сайтамы, потому что у него есть шестая способность иллюзорных часов – прыжок во времени. Хотя теперь он может совершать прыжок во времени, в лучшем случае, на несколько десятков лет, но против Сайтамы этого вполне достаточно. Конечно, Яруаши не ставил в приоритет применение этой возмутительной и нечестной способности, а думал о том, насколько же силен Сайтама, способен ли он сравниться или даже превзойти Сайтаму прямо сейчас. Размышляя об этом, Яруаши вдруг повернул свое гигантское тело, с интересом посмотрев своим огромным глазом направо. О, она пришла первой, ассоциация героев, зал заседаний, уровень угрозы монстра выше драконьего. Глава ассоциации героев сильно дрожал, глядя на большого и маленького десятихвостых на экране, а остальные сотрудники чувствовали, что их ноги начинают подкашиваться. Выше угрозы драконьего уровня стоит только божественный. Такой уровень угрозы присваивается катастрофам, способным привести к гибели всего человечества. Еще никогда не появлялась угроза этого уровня. Сокрушительное поражение потерпело уже 8 героев С-класса. Тела сотрудников ассоциации сильно подрагивали, а перед глазами темнело. Атмосфера в помещении стала невероятно мрачной и тяжелой, словно предвещая надвигающийся конец человечества. Но как раз в этот момент в небе промелькнула вспышка изумрудно-зеленого цвета. Это изумрудно-зеленое сияние, промелькнувшее на одном из экранов, словно осветило воцарившуюся тьму, приковав к себе взгляды всех сотрудников ассоциации. При взгляде на фигуру, окутанную полупрозрачным изумрудным ореолом, в сердцах всех присутствующих вновь зародилась надежда. Это торнадо ужаса. Она все же прибыла. Псайкос прошептала, увидев изумрудно-зеленое сияние, промелькнувшее на экране. Как бывшая близкая подруга Фубуки, младшей сестры Тацумаки, Псайкос прекрасно осознавала, насколько огромна сила торнадо ужаса. В последнее время она постоянно ломала голову, в попытке разработать эффективную стратегию борьбы с Тацумаки. Появление торнадо ужаса моментально подняло дух ассоциации героев. Они верили в подавляющую силу торнадо ужаса. Только монстру, с которым не смогут разобраться даже торнадо ужаса, Бласт и Кинг, может быть присвоен божественный уровень опасности. Пока что рано паниковать. Тацумаки, второй герой С-класса, намного превосходит всех остальных. В ее послужном списке существует немало записей об уничтожении монстров драконьего уровня, многие из которых были побеждены всего одной атакой. Даже монстрам драконьего уровня чрезвычайно трудно устоять перед ее телекинетическими способностями. Если отбросить Бласта, то Тацумаки без преувеличения герой, стоящий на самой вершине. Торнадо ужаса. Пусть она разберется с этими ужасными монстрами, пожалуйста, пожалуйста. Многие сотрудники ассоциации героев начали молиться, глядя на небольшую фигуру, парившую в небе. На экране два десятихвостых монстра подняли головы, посмотрев на фигуру, плавно парившую в небе посреди изумрудно-зеленого сияния, торнадо ужаса, герой С-класса 2 Горанга. Лилит прищурила единственный глаз. Хотя жизненная сила Тацумаки казалась не такой сильной, в сравнении с остальными героями С-класса, но зато ее духовная энергия чрезвычайно сильна. Это существо обладает сильнейшей духовной энергией среди всех, встреченных Лилит до сих пор, за исключением ее самой и отца. В сопровождении взглядов бесчисленных людей, торнадо ужаса, окутанная изумрудно-зеленым ореолом, сложила руки на груди, бегло оглядывая темноблеска, атомного самурая и остальных героев, подвешенных высоко в воздухе. ТСК слишком бесполезные, не только не смогли разобраться с монстром драконьего уровня, но еще и попали в такую позорную ситуацию. Я думаю, что после того, как все это закончится, вам стоит отправиться в С-класс, чтобы потренироваться. Нет, стоит вообще отменить ваши классы, ведь я могу и одна справиться со всеми монстрами драконьего уровня. Говоря это, Тацумаки подняла руку и сжала маленькую ладонь, обрушив свою телекинетическую силу на один из 10 хвостов Яруаши. Жужжание. Огромный хвост был мгновенно скручен и сдавлен, под давлением телекинетической силы торнадо ужаса, а длинные щупальца, удерживавшие героев С-класса, жестко разорваны. Сверхлитой темноблизкой остальные герои С-класса полетели вниз, но были подхвачены телекинетической силой до столкновения с землей и отправлены в безопасное место простым взмахом руки Тацумаки. Яруаши не вмешивался, внимательно наблюдая за телекинетической силой Тацумаки, обрушившейся на один из его хвостов. Просто глядя на базовую боевую мощь, уже можно сказать, что она гораздо сильнее остальных героев С-класса. Многие из сильных монстров драконьего уровня ассоциации монстров, например черноспермий, состоящие из триллиона жизней, превосходит большинство известных героев С-класса, за исключением торнадо ужаса. Из всех известных монстров, Тацумаки уступает лишь Барасу и Гарау, сломавшему лимитер. Разница в силе между торнадо ужаса и остальными героями С-класса просто возмутительна. Тацумаки способна мгновенно свернуть шею атомному самураю и другим героям С-класса, при помощи своей телекинетической силы. Она как минимум на целый порядок мощнее всех остальных героев С-класса, атаковавших одновременно изо всех сил. Отправив атомного самурая и остальных героев в безопасное место, Тацумаки зависла в воздухе прямо над Яруашей и Лилит в форме 10-хвостых. Тацумаки снисходительно посмотрела на двух монстров и холодно фыркнула, в то же время длинные оборки ее черного платья плавно колыхались на ветру. Хотя и простой монстр, но кажется обладает определенной рассудительностью, это и правда не то, с чем могут иметь дело остальные герои. Фух, говоря это, торнадо ужаса протянула руку в направлении 10-хвостых внизу и резко сжала ладонь, извергнув огромную телекинетическую силу. Большой 10-хвостый Яруаши и небольшой 10-хвостый Лилит были мгновенно окутаны телекинетической силой Тацумаки, после чего оторвались от земли и начали резко сдавливаться к центру. Бум! В сопровождении шокированных взглядов бесчисленных людей, 2 10-хвостых монстра разного размера поднялись в воздух и сжались в одной точке, превратившись в огромную белую сферу, диаметром в несколько сотен метров. Хм! Тацумаки гордо задрала подбородок и опустила свою маленькую руку, бросив огромную белую сферу на землю. Герой С-класса 2 Горанга, торнадо ужаса, продемонстрировала невероятную силу, сокрушив ужасающих монстров простым взмахом руки. Глава 9. Глава 9. Поражение торнадо ужаса. Это и есть сила торнадо ужаса. На лбу Псайкос, внимательно наблюдавшей за трансляцией битвы, выступили капли холодного пота. Псайкос могла ясно ощутить даже через простую трансляцию, что не способна выстоять против такой силы. Она должна слиться с Орочи, объединив их духовную и физическую энергию, чтобы иметь возможность одолеть торнадо ужаса. В то же время, многочисленные гражданские лица и сотрудники ассоциации облегченно вздохнули, глядя на эту впечатляющую сцену. Но уже в следующее мгновение, не дожидаясь их радостных возгласов в честь победы торнадо ужаса, огромная белая сфера, сжатая телекинетической силой, вдруг начала извиваться. Фух, в небо, прямо в направлении торнадо ужаса, устремилось 7 массивных белых хвостов. Эти хвосты принадлежали не Яруаши, а Лилит, в этот момент не собиравшийся проявлять ни капли милосердия к Тацумаки. На этот раз, в отличие от предыдущих грубых ударов, Лилит сконцентрировала свою силу практически до предела, доступного в нынешнем состоянии. Любой человек, осмелившийся попытаться убить Яруаши, неважно кто он, должен отправиться прямиком в ад. Она никогда не позволит человеку продолжать жить после чего-то подобного. Какие живучие монстры! Тацумаки прищурилась и без колебаний взмахнула двумя руками, обрушив свою телекинетическую силу на хвосты Лилит. Хотя сила Лилит несравнима с силой Яруаши, не говоря уже о том, что ее невозможно полноценно проявить в нынешнем состоянии, но в момент ярости и гнева, Лилит продемонстрировала несравненную мощь. Бум, бум, бум. Массивные хвосты Лилит танцевали вокруг торнадо ужаса, раз за разом нанося страшные удары, заставляющие телекинетические щиты сильно содрогаться. Тацумаки явно начала терять прежнее спокойствие и невозмутимость, столкнувшись с яростным натиском Лилит. Она стиснула зубы и напряженно взмахнула руками, явно с трудом поддерживая телекинетические щиты. Фух, Тацумаки с трудом заблокировала серию ударов массивных хвостов и резко отлетела в сторону, избегая прямого столкновения с Лилит, после чего протянула правую руку в ее направлении и сжала ладонью пустой воздух. 7 хвостов Лилит, уже устремившихся в погоню за Тацумаки, резко замедлились и начали скручиваться, под воздействием телекинетической силы. «Тогда я просто вырву твои противные хвосты». Тацумаки подняла левую руку и резко отвела ее в сторону, продолжая держать правую перед собой. Семь хвостов Лилит начали быстро вытягиваться и вращаться, под воздействием телекинетической силы. Они в мгновение ока сделали несколько десятков оборотов, оторвавшись от тела Лилит. Но, как раз в момент, когда Тацумаки собиралась облегченно вздохнуть, оторванные хвосты вдруг начали извиваться словно живые и сформировали бесчисленные длинные щупальца, устремившиеся к ней со всех направлений. В момент, когда большая часть сил брошена в атаку, защита неизбежно ослабнет, поэтому Тацумаки, застигнутая врасплох этим внезапным изменением, начала стремительно связываться многочисленными белыми щупальцами, многие из которых даже проскользнули под ее облегающее черное платье. Щупальца Лилит прочно связали конечности Тацумаки, после чего начали жестко растягивать их в разные стороны. Не стоит убивать ее, Лилит. Но как раз в этот момент вмешался Яруаши. После его слов, многочисленные белые щупальца, находившиеся под контролем Лилит, внезапно прекратили движение и заметно ослабли. В момент этой короткой передышки, торнадо ужаса моментально применила свой телекинез, чтобы вырваться из этих щупалец, после чего стремительно разорвала дистанцию. Этот обмен ударами дал Тацумаки понять, что она не сможет легко справиться с этими десятихвостыми монстрами. Они сильно отличаются и превосходят всех монстров, с которыми она сталкивалась до сих пор. Ближнее столкновение недопустимо. Необходимо все время удерживать дистанцию, в то же время подавляя их при помощи телекинеза. Но как раз в момент, когда Тацумаки пыталась разорвать дистанцию, несколько массивных хвостов заслонили ее поле зрения. Это были хвосты Яруаши, сильно превосходящие по размерам хвосты Лилит. Огромные хвосты, длиной более километра, растягивались в разные стороны, словно щупальца гигантского осьминога. Фух! Торнадо ужаса резко взмахнула руками перед собой, в попытке оттолкнуть надвигающиеся хвосты, но эти хвосты, находящиеся под контролем Яруаши, были гораздо сильнее и быстрее хвостов Лилит. Силы телекинеза, использованной до предела, хватило только чтобы на мгновение замедлить хвосты, после чего они продолжили стремительно лететь в направлении Тацумаки. Плохо. Тацумаки побледнела. Физическая сила этого монстра достигла степени, превышающей силу ее телекинеза. Тацумаки впервые столкнулась с чем-то подобным, со времен становления героем. Фух. Она довела прочность своих щитов до предела, в попытке защититься от трех гигантских хвостов, зажавших ее в воздухе с разных направлений, но в момент столкновения с хвостами, щиты сильно содрогнулись и начали быстро покрываться трещинами, пока полностью не сломались. В момент, когда хвосты жестко сокрушили телекинетические щиты и обрушились на тело Тацумаки, она почувствовала, словно столкнулась с высокоскоростным поездом, после чего сразу же потеряла сознание. Бессознательное тело сильнейшего эспера безвольно полетело вниз, когда три гигантских хвоста разошлись в разные стороны. От хвостов, находящихся под контролем Яруаши, сразу же протянулось множество белых щупалец, подхвативших и стремительно связавших бессознательную Тацумаки, не дав ей упасть на землю. Яруаши взмахнул хвостом и спокойно сказал, поднеся Тацумаки к своему единственному глазу: «Я не такой, как все остальные монстры». КХМ. Тацумаки выплюнула глоток крови, постепенно приходя в сознание из-за многочисленных белых щупалец, плотно обвивающих ее тело. Придя в сознание, она инстинктивно попыталась вырваться при помощи телекинеза, но при мысли об этом, у Тацумаки сразу же сильно заболела голова. Это было следствием чрезмерного использования способности, вдобавок жесткое разрушение сильнейших щитов в предыдущем столкновении, также оказало негативное влияние и на саму способность. Как такое может быть? Тацумаки сильно дрожала, но не из-за страха перед монстром, а из-за того, что ее телекинетические способности впали в ослабленное состояние. Она просто не могла и не хотела принимать факт того, что не смогла одолеть этого монстра, как и остальные герои. Тацумаки потерпела сокрушительное поражение, как атомный самурай, сверхлитой темноблизкой остальные герои до нее. Фух, в этот момент Яруаши создал несколько белых щупалец, прочертивших дугу в воздухе, устремляясь куда-то вдаль на несколько километров. Атомный самурай и остальные герои, ранее спасенные торнадо ужаса, были вновь связаны и возвращены белыми щупальцами. Несколько связанных героев С-класса, как и ранее, плавно покачивались на ветру. Разница лишь в том, что на этот раз среди них была торнадо ужаса. Глава 10. Глава 10. Уровень опасности. Божественный. Как, даже торнадо ужаса. Атмосфера в ассоциации героев мгновенно стала крайне тяжелой и мрачной. Простые сотрудники и руководители, смотревшие на экраны, отказывались верить в происходящее. Торнадо ужаса, герой С-класса 2 Горанга, потерпела поражение. Подобное произошло впервые. До сих пор большинство монстров не могли выдержать и одного удара торнадо ужаса, а записи о монстрах, способных навязать ей ожесточенную битву, просто не существовало. Если отбросить Бласта, местонахождение которого сейчас неизвестно, то торнадо ужаса можно назвать сильнейшим оружием ассоциации героев. Сильнейший герой ассоциации был сокрушен этим ужасающим монстром, как и остальные герои С-класса, пришедшие до нее. В то же время в ассоциации монстров, взгляд Псайкос, внимательно наблюдавший за трансляцией, ведущейся из города В, стал вялым, в то же время из бокала в ее правой руке пролилось вино, окрасившее пол в красный цвет. Как, будучи эспером, Псайкос прекрасно осознавала, насколько страшны способности Тацумаки, но даже настолько сильному эсперу не удалось совладать с этими десятихвостыми монстрами. Первоначальная оценка оказалась ошибочной. Судя по произошедшему, сила этого монстра не просто близка к силе Эрачи, а превосходит его на целую ступень. Этот монстр, на порядок превосходящий Эрачи, способен в одиночку противостоять всей ассоциации героев. Это уже не драконий уровень угрозы. Псайкос с дрожью в голосе прошептала. В этот момент в ее голове крутилось лишь одно, крайне простое слово. Бог. Уровень опасности. Божественный. Монстр, полностью превосходящий любого дракона. Монстр, способный уничтожить все человечество. Монстр божественного уровня, доселе не появлявшийся в мире. Этот монстр он. Арачи хрипло прошептал. Он все еще мог оценить силу этого огромного десятихвостого монстра, несмотря на то, что не являлся эспером и наблюдал лишь за трансляцией битвы. У него не было никакой уверенности в победе над этим монстром. Гера, мне необходима еще одна эволюция. Арачи наклонил голову и мрачно сказал, глядя на Гера. Ранее Арачи был уверен, что обладает достаточной силой, но теперь внезапно выяснилось, что нынешнего уровня эволюции все еще недостаточно. Нужно двигаться дальше, нужно становиться сильнее, чтобы оставаться королем монстров. Да, конечно. Псайкос, манипулировавшая Гера, дала неоднозначный ответ. На самом деле, Арачи был самым совершенным и сильным монстром из всех, кого ей удалось вырастить до сих пор. Теперь Псайкос просто не знала, что необходимо делать для дальнейшей эволюции Арачи. Вдобавок, если Арачи все же продолжит развиваться, Псайкос будет гораздо труднее контролировать его. В таком случае, она может быть подавлена Арачи во время запланированного слияния. Но эти мысли лишь быстро промелькнули на задворках ее сознания. Сейчас не время думать об этом. Псайкос, к этому моменту уже полностью потерявшая привычное спокойствие, напряженно смотрела на транслируемое изображение. Если ассоциация героев не сможет остановить этого монстра, то человечество будет уничтожено. Угроза божественного уровня не просто так имеет подобное название. Это настоящая угроза выживанию всего человечества. Только подобная угроза может быть расценена как божественная. Псайкос хочет править миром, в том числе не только монстрами, но и людьми, а не просто уничтожить его. Трон не имеет никакого смысла без подданных. Именно наличие многочисленных слабых подданных определяет статус трона и человека, восседающего на нем. Но теперь, всех людей может настигнуть гибель, если ассоциации героев не удастся остановить этого монстра. Это поняла не только Псайкос. К этому моменту, вся ассоциация героев уже погрузилась в хаос, а спешка и срочность достигли пика. Все еще не удается связаться с Бластом. Нет, в базе данных ассоциации нет вообще никаких контактных данных, а местоположение Бласта неизвестно. Нам остается полагаться только на Кинга, раз не удается связаться с Бластом. Где сейчас Кинг? Кинг сказал, что у него есть дела поважнее. Черт, он должен немедленно отложить все дела. Все это не будет иметь никакого смысла, если нам не удастся подавить этих монстров. Глава ассоциации героев рвал на себе волосы. Сотрудник начал учащенно стучать по клавиатуре, обливаясь холодным потом. Кинг был уведомлен о серьезности проблемы, включая поражение торнадо ужаса. Мы все прекрасно знаем, что Кинг не из героев, избегающих столкновения с опасностью он обязательно скоро объявится. Глава ассоциации кивнул и обратился к другому сотруднику. Что насчет остальных героев С-класса? Серебряный Клык и Технорыцарь сказали, что на прибытие в город уйдет некоторое время. Зомбимин бросил все дела и прибудет в ближайшее время. Стальной Рыцарь уже отправил робота О. Прибыл Кибердемон. Фух. В сопровождении слов сотрудника, изображение на одном из экранов быстро увеличилось, показав молодого человека со светлыми короткими волосами и полностью модифицированным телом. Это герой С-класса последнего ранга, Кибердемон Гинос. Кибердемон, глава ассоциации героев, посмотрел на экран и сказал: «Насколько я помню, Кибердемон стал героем всего несколько дней назад. Он получил полный балл на экзамене и сразу же стал героем С-класса. Способность сразу же стать героем С-класса говорила о выдающемся потенциале Кибердемона, но сейчас они столкнулись с проблемой, которая не может быть улажена обычным героем С-класса. Появление Геноса не имело вообще никакого смысла. Попросите Кибердемона пока что ничего не предпринимать, для начала нужно дождаться Кинга». Глава ассоциации покачал головой. Один из сотрудников ассоциации немедленно вышел на связь с Геносом. Генос сразу же остановился и серьезно посмотрел на двух монстров вдали, не став действовать необдуманно. В его модифицированном зрачке промелькнуло большое количество отсканированных данных. Герои живы. Этот монстр не убивает героев, чтобы продемонстрировать свою силу. Судя по полученным данным, мне не победить этого монстра. Генос быстро проанализировал полученные данные и пришел к выводу, что у него нет вообще никаких шансов на победу. Невозможно победить этих хвостатых монстров только за счет личной силы. В момент, когда Генос думал о том, что лучше предпринять и стоит ли попытаться спасти героев прямо сейчас в одиночку, он вдруг резко повернул голову. Неподалеку, посреди руин слева от Геноса, появился лысый человек в желтом комбинезоне и белом плаще, плавно развивающемся на ветру. Генос удивленно воскликнул: «Учитель! О, Генос, ты тоже пришел!» Сайтама махнул рукой Геносу и посмотрел на двух хвостатых монстров вдалеке. Поскольку дроны захватили Геноса крупным планом, то в кадр попала и фигура Сайтамы. Изображение было передано в штаб-квартиру Ассоциации Героев и во все города мира, но никто не придал этому значения. Сотрудники Ассоциации Героев просто бросили беглый взгляд на Сайтаму и выбросили его из головы. Лишь один сотрудник с сомнением посмотрел на экран, отдаленно припоминая, что это герой с класса, зарегистрировавшийся в Ассоциации несколько дней назад. Все герои ниже С-класса уже были отправлены в убежище вместе с мирными жителями. Как простому герою с класса могло взбрести в голову отправиться в настолько опасное место? Сейчас не время заботиться о герое с класса. Сотрудник ассоциации продолжил анализировать данные этих монстров, попутно связываясь с героями С-класса. Что касается мирных жителей, то они продолжали испуганно смотреть на огромных хвостатых монстров, казалось, вообще не заметив появления Сайтамы. Сайтама, полностью проигнорированный всеми кроме Геноса, неторопливо пошел в направлении десятихвостых монстров. Глава 11. Десятихвосты vs Сайтама. Посреди разбитой земли и руин города шагал Сайтама. Он шел в направлении десятихвостых монстров с равнодушным и спокойным выражением лица, словно отправился за покупками в супермаркет. Поскольку десятихвостые монстры находились под постоянным наблюдением дронов, то и Сайтама, неторопливо приближавшийся к ним, вскоре попал в объективы дронов, летавших со всех сторон. Хотя ассоциация героев полностью игнорировала Сайтаму, не показав его крупным планом, но некоторые люди все еще обратили внимание на его появление в кадре. «Смотрите туда, кто этот человек, идущий к монстрам? Он тоже герой?» Люди, обратившие внимание на появление Сайтамы, конечно же, не почувствовали облегчения, потому что не имели вообще никакого особого впечатления об этом герое. Они были уверены, что Сайтама мгновенно проиграет, как только приблизится к десятихвостым монстрам, как и все остальные герои до него. «Впервые вижу его. Кажется, это герой с класса, он все равно ничего не сможет поделать, ведь даже сильнейшие герои с класса были побеждены этими ужасными монстрами». Появление Сайтамы никак не повлияло на настроение многочисленных людей, наблюдавших за трансляцией. Но реакция Лилиты и Яруаши кардинально отличалась от реакции обычных людей. Лилит ощутила сильнейшую угрозу, посмотрев на Сайтаму, на первый взгляд казавшегося совершенно обычным и ничем не примечательным человеком. С самого момента рождения, Ее ни разу не посещало подобное чувство. Лилит не ощущала ничего подобного даже во время предыдущего столкновения с торнадо ужаса. «Отец, будьте осторожны, этот человек очень опасен». Лилит глубоко вздохнула, немедленно напоминая Яруаши об опасности, и начала старательно направлять неконтролируемую силу Десятихвостого в попытке защитить его. Но в этот момент Яруаши внезапно обернул Лилит несколькими хвостами и резко отодвинул ее в сторону, не давая ничего предпринять. «Лилит, ты должна отступить», — Яруаши серьезно сказал и привел свою чакру в движение, начав стремительно поглощать чакру Десятихвостого Лилит. Без малейшего противодействия со стороны Лилит, ее огромное тело мгновенно обратилось в бесформенную белую массу, хлынувшую в огромное тело Десятихвостого Яруаши. Чакры Яруаши и Лилит могли слиться без всяких заминок даже в нынешнем неконтролируемом состоянии, поскольку были подобны. Десятихвостый Лилит быстро растворился в десятихвостом Яруаши, сделав его немного больше. Наконец-то, Яруаши взволнованно посмотрел на приближающуюся фигуру. Сайтама, сильнейший в мире ванпанчмена, человек, вышедший далеко за рамки своих пределов после разрушения лимитера, по сути став совершенно иным существом. Даже Борос, способный уничтожать целые планеты, не был кем-то особенным перед лицом Сайтамы. В этом мире нет никого, способного заставить Сайтаму сражаться изо всех сил. Никто не способен дотянуться до предела его силы. В этот момент Сайтама остановился в нескольких десятках метров от десятихвостого Яруаши. Он медленно поднял голову, осмотрев огромного десятихвостого с лицом, не выдающим никаких особых эмоций. Он слегка наклонил голову, почесав свою лысину. «Ты человек или монстр?» «Прямо сейчас я монстр». Яруаши задумчиво посмотрел на Сайтаму. Раз Сайтама не стал сразу же идентифицировать его как монстра, в отличие от остальных людей этого мира, то он должен был ощутить в десятихвостом что-то отличающееся от обычного монстра.